Вы слушали роман Ван Вик Мейсона «Серебряный леопард». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, февраль 2004 год.